и, вонзая в ствол свои крепкие, словно стальные крючья, когти полезли на дерево. Медведи, как известно, отличные лазальщики, поэтому им не стоило никакого труда забраться на этот орех, тем более что ствол его оплетен был вьющимися лианами. — Капитан! — закричал Карма. — Они и вправду хотят напасть на нас. — Мокко, ты готов? — Я отломил хороший сук, капитан, — откликнулся негр. — Сейчас они почувствуют его вес. А я помогу тебе кинжалом. Медведи добрались уже до первой развилки ветвей, но, заслышав человеческие голоса, они остановились как бы в нерешительности. Мокко, находившийся в 2 метрах над ними, поднял свою узловатую дубину и, раскрутив ее в воздухе, со страшной силой обрушил на голову ближайшего зверя. Бедное животное издало страшный вопль, от которого содрогнулся весь лес, и, поломав при падении множество веток, тяжело свалилось на землю. Его приятель, напуганный таким приемом, тут же соскользнул вдоль ствола и пустился на утек, ворча и пыхтя. Почти в тот же миг отряд индейцев вынырнул из кустарника и бросился к дереву. Услышав разлетевшийся по всему лесу вопль Косолапова, они прибежали узнать, в чем здесь дело. Увидев зверя, распростертого у подножия дерева, индейцы заподозрили, что в его ветвях скрываются люди. Один из них зажег сосновую ветку и, размахнувшись, подбросил вверх. Точно ракета! — осветила она все дерево, и флебустьеры, скрывавшиеся в его ветвях, оказались на виду. Торжествующие вопли вырвались у стоявших внизу индейцев. «Теперь остается только лишь сдаться», — упавшим голосом проговорил Ван Штиллер. «Сковородка дожидается нас». Хорошо знакомый голос вождя, того самого, что захватил их на берегу реки, донесся до них из темноты. «Пусть белые люди спускаются», — сказал он. «Сопротивление бесполезно». «Мы умрем здесь, сражаясь», — крикнул корсар, прячась за ствол, чтобы защититься от стрел. «Спускайтесь», — повторил вождь. «Мы сохраним вам жизнь». «Да? Но надолго ли? Морской дух защищает вас». «Мы не верим тебе», — ответил Ван Штиллер. «Спускайтесь». «Нет», — отвечал корсар. «Тогда мы подожжем дерево и выкурим вас», — закричал вождь. «Плохо дело», — сказал Карма. «Это избавит их даже от труда готовить для нас сковородки», — добавил Ван Штиллер. «Похоже, что так или иначе о участи бифштекса нам не избежать». «А что, если и вправду морской дух нас защищает?» — спросил Мокко. «Хотел бы я знать, что это за дух», — пробормотал Ван Штиллер. «Наверное, это их тотем или просто какой-нибудь колдун?» «Сеньор вождь!» Вкрадчиво обратился Карма. «А нельзя ли нам переговорить с морским духом?» «Белые люди не должны видеть его», — ответил индеец. «Может, нам удалось бы договориться с ним самим?» «Нет. Спускайтесь, или я прикажу поджечь все дерево и зажарю вас живьем». «Мне кажется, нам лучше все-таки слезть», — уныло предложил гамбуржец. «Этот дикарь может запросто выполнить свою угрозу». «А, пожалуй, ты прав. Так у нас остается, пусть и ничтожный, но все-таки шанс спастись.